Глава 69. На мгновение голова у меня закружилась, в точности так, как нынешним утром в хижине. Потирая лоб рукой, я слышал, как Кэт приказывает Дортону сообщить, где именно он украл ту или иную вещь, дабы вернуть ее владельцу. В другой руке, влажной от пота, я сжимал обручальное кольцо Эдит. Владельцы начали подходить к столу и указывать на свое имущество. Обвиняемый, понурив голову, стоял рядом. Когда последняя вещь была возвращена хозяину, я разжал ладонь и показал Кэту кольцо. «Чье это?» — с недоумением спросил он. «Это кольцо принадлежало женщине, дело об убийстве которой я расследовал. Видите, здесь выгравировано ее имя и имя ее супруга». «Нам сейчас не до этого», — покачал головой Кэт, перебирая бумаги. «Если хотите, можете оставить кольцо у себя. А мне нужно срочно вернуться в город. Спасибо за помощь, мастер Шардлейк. Полагаю, сегодня наши люди поняли, что мы не намерены относиться к воровству снисходительно. Кстати, насчет Овертона. Постарайтесь занять парня какой-нибудь работой. Дел в лагере полно. Разумеется, Николас не будет бездельничать. Но прошу, позвольте мне допросить вора и узнать, где он взял это кольцо». «Хорошо, я велю его задержать. Эй, погодите!» — окликнул Кэт стражников, которым было поручено выпроводить изгнанников из лагеря. «Приведите сюда Дортона! Адвокат Шардлейк хочет поговорить с ним!» Я сделал Николасу и Бараку знак подойти. Дортон, съежившись, смотрел на нас из-под лобья. «Где вы взяли это кольцо?» — спросил я, показывая ему свою находку. «Все прочие вещи я украл в чужих хижинах, сэр. А это кольцо послал мне Господь!» — пробормотал он. Солдат, слышавший его слова, покачал головой и рявкнул. «Отвечай толком, когда тебя спрашивают, ты мешок с дерьмом. Иначе на прощание получишь не только пинок под задницу, но и пару хороших зуботычин». «Дортон, объясните, что вы имеете в виду?» — вполголоса осведомился я. «Клянусь, я не украл это кольцо, а нашел его. Шел к своей хижине и увидел, как оно лежит на земле, сверкая на солнце. Это было дней 10 назад, еще до того, как погода изменилась. Наверное, кто-то его потерял». «Толстенное обручальное кольцо из чистого золота?» — фыркнул стражник. «Ну и откуда такое у наших?» «Богом клянусь, я говорю правду!» — дрожащим голосом пролепетал Дортон. «Зачем мне врать после того, как я сознался во всех прочих кражах?» «Я вам верю», — кивнул я. «Это кольцо принадлежало женщине, которую я знал. Возможно, кроме него вы нашли что-нибудь еще?» Дортон сунул руку в карман своей потрепанной грязной куртки и извлек гребешок для вычесывания гнит, межзубьев которого застряли крошечные тельца паразитов. «Эта штуковина лежала рядом. Я решил, что мне она пригодится». «И больше ничего?» «Нет, богом клянусь, ничего. Я думал продать кольцо на Норриджском рынке, но тут разразилась битва, а потом...» Дортон осекся, но его дыхание, насквозь пропахшее пивом, недвусмысленно говорило о том, что было после. Судя по всему, этот человек не лгал. По крайней мере, в данных обстоятельствах ложь не могла принести ему никакой выгоды. «Отведите меня и моих друзей на то место, где вы нашли кольцо и гребешок», — попросил я. «Надеюсь, вы позволите ему сделать это?» — обратился я к караульному. Пожав плечами, солдат вместе с нами последовал за Дортоном в центр лагеря. Подойдя к месту, где пересекались две тропы, пьяница указал на землю. «Они лежали вот здесь, сэр. А мой маленький домик...» — Дортон судорожно сглотнул. «Он был совсем близко отсюда». Я наклонился. После недавних дождей тропу покрывала жидкая грязь, но, вне всякого сомнения, 2 недели назад она была сухой и хорошо утоптанной. Кольцо, обороненное тут, не могло долго пролежать незамеченным. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что жилище Тоби Локвуда расположено неподалеку. «Спасибо, Дортон», — кивнул я. Он улыбнулся, обнажив редкие темные зубы. «Может, вы не откажетесь помочь мне, мастер? Дадите немного денег на дорогу». «Не сомневаюсь, приятель, что дорога эта приведет тебя в ближайшую таверну», — ухмыльнулся Барак. Мне было жаль бедолагу, но все же я отрицательно покачал головой. Солдат, убедившись, что Дортон нам больше не нужен, бесцеремонно потащил его прочь. Мы с Бараком и Николасом вернулись в свою хижину. Мне было приятно, что тетушка Эверник, Саймон, Нетти и мастер Диксон, некогда выступавший в суде с обвинениями против свордстоунского землевладельца, окружив Николаса наперебой, поздравляли его с победой. «Теперь, парень, ты должен помогать нам, а не сидеть без дела», — заявил Диксон. «Вы можете ухаживать за лошадьми, мастер Николас», — предложил Саймон, от радости беспрестанно подпрыгивающий на месте. «Наверняка вы тоже с ними поладите». «Неплохая мысль», — улыбнулся Овертон. «Я люблю лошадей». Скамблер просиял и от избытка чувств замахал руками, как мельница. «Как твоя рука?» — обратился я к Нетти. «Слава богу, отек спал», — ответила вместо него тетушка Эверник. «Я несколько раз промывала ему рану снадобьями, которые вы купили в городе». «Уксус ужасно воняет», — буркнул Нетти, но тут же благодарно улыбнулся миссис Эверник, всегда готовая оказать помощь тем, кто в ней нуждался. «Мы все вам очень признательны», — поблагодарил я добрую женщину. «Но сейчас нам придется вас оставить, чтобы обсудить кое-какие неотложные дела». Оказавшись в полумраке и духоте хижины, я уселся на кучу папоротника, служившую мне постелью, и продемонстрировал кольцо Барку и Николасу. «Вот это находочка!» — присвистнул Джек, повертев кольцо в руках. «Но как оно оказалось в лагере?» — спросил Николас. Я извлек из кармана грязный гребешок. Это лежало рядом с кольцом. Похоже, и кольцо, и гребешок выпали из чьего-то дырявого кошелька или сумки. Наверняка Дортон нашел эти вещи вскоре после того, как они были потеряны. Иначе это сделал бы кто-нибудь другой. Место там оживленное. «Господи Иисусе, но кто из здешних жителей мог это потерять?» — пожал плечами Барак. «Возможно, этот человек хранил кольцо и гребешок много лет подряд», — задумчиво произнес Николас. «Помните, по словам мастера Перри, у Эдит были распухшие узловатые пальцы. С таких кольцо не снимешь, а это кольцо сняли, не распиливая». «Надо поговорить с жителями ближайших хижин», — предложил я. «Конечно, это займет немало времени. Мы скажем, что нашли неподалеку золотое кольцо, и теперь ищем его владельцев». «Боюсь, владельцев окажется слишком много», — расхохотался Барак. «Всех, кто попытается нас обмануть, мы с легкостью выведем на чистую воду, спросив, какая надпись выгравирована внутри», — заметил я. «Думаю, начать стоит с Тоби Локвуда. Тебя, Ник, мы, разумеется, оставим неподалеку. Возможно, тот, кто потерял это кольцо, дал Эдит Болейн пристанище или же несколько лет держал ее в заточении. Не исключено, что именно этот человек является ее убийцей. Так что нам стоит захватить с собой ножи». Примерно через полчаса мы отправились к Тоби Локвуду. Впервые за долгое время сквозь завесу серых туч проглянуло солнце. Тоби мы нашли около хижины. Он точил меч, ловко орудуя огромным точильным камнем. Барак незаметно снял ножны с ножа, прикрепленного к своей железной руке. Взгляд, который метнул в нас Тоби, был исполнен не только ненависти, но и какого-то иного чувства, не поддающегося определению. Может быть, этот человек и в самом деле безумен? Невольно пришло мне в голову. Если Тоби более не руководствуется соображениями здравого смысла, то не мог ли он выдать властям семью капитана Майлса? «Нет, это исключено», — тут же возразил я сам себе. «При всей своей низости Локвуд всецело предан делу повстанцев». «Что вам от меня нужно?» — процедил он, проведя рукой по своим вьющимся черным волосам. «И где этот молодой дворянчик, ваш приятель? Уверен, во весь опор мчит в Лондон». «Николас прогуливается неподалеку», — сообщил Барак. «А я вижу, у тебя появился меч». «Да, теперь всякий простолюдин может обзавестись мечом, чтобы выпускать кишки джентльменам и прочим мерзавцам, которые отравляют ему жизнь». «Мы пришли вовсе не для того, чтобы затевать перебранку, Тоби», — сделал я попытку вернуть разговор в вежливое русло. «Это, случайно, не ваше?» — спросил я, показывая ему гребешок. Он покачал головой и вытащил из кармана другую расческу. «Мой при мне!» — буркнул он и подозрительно нахмурился. «Неужели вы пришли за тем, чтобы узнать, не потерял ли я гребешок?» «Конечно нет. Мы подумали, может, вы припомните те дни, когда вместе с нами расследовали убийство Эдит Болейн. Решили, что вам интересно будет взглянуть вот на это». С этими словами я протянул ему кольцо. «Кольцо Эдит Болейн!» — с нескрываемым удивлением воскликнул Локвуд. «Из чистого золота, а внутри выгравированы их с мужем имена. Где вы его взяли?» Сегодня под дубом реформации судили мелкого воришку, который шарил по хижинам своих товарищей. Кольцо оказалось среди похищенных им вещей. Он клянется, что не крал украшения, но отыскал его на дороге поблизости отсюда. По моей просьбе он показал нам, где это произошло. Никакой причины лгать у него не было. «По его словам, кольцо валялось на дороге?» — недоверчиво переспросил Тоби. «Да, как видно, кто-то его обронил». «Что ж, постарайтесь отыскать этого человека». Локвуд пожал плечами, возвращая мне кольцо. «Гребешок, насколько я понимаю, лежал рядом». «Да», — поколебавшись, кивнул я. «Если бы я признал его своим, вы сочли бы это веским доказательством того, что кольцо тоже потерял я». Криво усмехнулся Тоби. «Мы, законники, нередко используем подобные уловки». «Убирайтесь отсюда прочь, вы оба», — отчеканил он с жутковатым спокойствием и провел рукой по лезвию меча. «И впредь больше не попадайтесь мне на глаза». В течение следующих полутора часов мы обошли множество хижин, стоявших поблизости от перекрестка. Разумеется, человек, потерявший кольцо, мог оказаться опасным преступником. Но мы были вооружены, да и вероятность того, что он отважится напасть на нас здесь, в одном из самых оживленных мест лагеря, была, как я полагал, ничтожна. В большинстве своем люди заявляли, что не теряли никакого кольца, а те немногие, что признали его своим, не смогли сказать, какая надпись выгравирована внутри. Несмотря на то, что возможность раздобыть сведения о местопребывании Эдит в течение ее 9-летнего отсутствия чрезвычайно меня воодушевила, усталость брала свое, а каждая новая неудача повергала нас все в большее уныние. «Единственное, что нам известно, человек, оборонивший кольцо, мог отправиться отсюда на все четыре стороны», — проворчал Барак, указывая на перекресток, «и за 10 дней прошагать добрую сотню миль». «Давайте заглянем еще хоть в несколько хижин», — взмолился я. «Вдруг нам, наконец, повезет, а если нет...» Завтра мы найдем себе помощников. За небольшую плату люди наверняка согласятся. «По моим подсчетам, в лагере сейчас живет 8000 человек», — перебил меня Барак. «Вам понадобится целый отряд помощников и здоровенный мешок монет». Однако удача улыбнулась нам раньше, чем мы рассчитывали. Подойдя к скопищу деревянных домишек, теснившихся вокруг приходского знамени, мы увидели нескольких человек, занятых починкой крыши одной из хижин. Я сразу узнал среди них Питера Боуна. В памяти моей моментально всплыло, как 2 недели назад я встретил его в Норридже с мешком, наполненным пожитками. «Питер, вы не откажетесь перемолвиться со мной парой слов?» — окликнул я бывшего ткача. Судя по выражению лица Питера, он предпочел бы избежать разговора. Тем не менее, он спустился с лестницы. «Я отойду на минуту, братцы!» — кивнул он своим товарищам, взиравшим на нас с нескрываемым любопытством. Вслед за Питером мы вошли в его жилище, крохотную конурку из тех, что предназначались для одиноких людей. Внутри царили безукоризненная чистота и порядок. Мешок, который я видел у него за спиной, теперь лежал в углу. Мы сели, Барак и Николас устроились на земляном полу по обеим сторонам от двери. «Приятель, я вижу, здесь есть прореха», — заметил Николас, указывая на мешок. «Вам нужно срочно ее зашить, иначе вы наверняка что-нибудь потеряете». «Какие-нибудь мелкие вещи?» «Вроде этих». Я разжал ладонь, показывая ему гребешок и кольцо. Глаза у Боуна полезли на лоб от неожиданности, но он отвел от вещей взгляд и уставился в земляной пол. «Вам известно, какая надпись выгравирована внутри кольца?» — осведомился я. «Конечно», — ответил Питер ровным безучастным голосом. «Это обручальное кольцо Эдит Болейн». Он поднял голову, и в глазах его внезапно вспыхнула печаль. Я искал его повсюду. Несколько часов подряд ходил по тропинкам туда-сюда. Кольцо наверняка вывалилось сквозь прореху в мешке, когда я нес в лагерь свои пожитки. Он издал нечто среднее между вздохом и стоном и поинтересовался, «А откуда оно у вас?» «Вор, которого сегодня судили у дуба реформации, нашел кольцо на перекрестке. полагаю, вскоре после того, как вы его потеряли. Это кольцо принесли в суд вместе с другими украденными вещами. Оно привлекло мое внимание. Я решил рассмотреть его получше и увидел надпись. Питер молчал, неотрывно глядя на украшение. «Когда Эдит пришла к нам, кольцо было у нее на пальце», — произнес он наконец. «В тот же день она сняла его. Суставы у нее тогда были еще не такие распухшие, какими стали потом. И спрятала в шкатулку». Он снова погрузился в молчание, а потом горько усмехнулся. «Вижу, мне надо рассказать все от начала до конца. Прежде я боялся, что отец Эдит отдаст меня под суд за похищение дочери. Но сейчас норвежским дворянам пришлось поджать хвост». «Так вы похитили Эдит?» — удивился я. «Нет», — покачал головой Боун. Его худое, изброжденное морщинами лицо оставалось непроницаемым и безучастным. «Может, это вы ее убили?» — продолжал я расспросы. В глазах Питера вспыхнули огоньки негодования. «Если бы я знал, кто убил Эдит, то прикончил бы мерзавца вот этим самым ножом!» — процедил он и коснулся рукоятки ножа, висевшего у него на поясе. «Будет лучше, приятель, если вы отдадите нож мне», — проворчал Барак. Боун неохотно протянул ему свое оружие. «Если вы действительно не похищали и не убивали Эдит, обещаю, никаких неприятностей у вас не будет», — заверил я его. «Но в память о ней, прошу вас, расскажите все, что вам известно». Питер Боун утомленно откинулся назад, прислонившись к дощатой стене, и закрыл глаза. Он молчал так долго, что я уже потерял всякую надежду услышать его рассказ, но он все же заговорил. «Мой отец был ткачом и хозяйничал на маленькой ферме неподалеку от Ваймундхэма. Детей у него было трое. Я и мои сестры, Мерси и Грейс. Некоторым ткачам удается стать состоятельными людьми, а другие едва сводят концы с концами. Мой отец принадлежал к числу последних. Он умер, упокой Господь его душу, в 1531, а годом раньше скончалась наша матушка. Вскоре после его смерти срок арендного договора на дом и землю истек, мы с сестрами остались без крова над головой. Все, что у нас было... Немного денег, да ткацкий станок. От отца я выучился ремеслу и, несмотря на свою молодость, был весьма искусным мастером. Мы с сестрами решили, что я отправлюсь в Норридж и буду зарабатывать на жизнь ткачеством, а они попытаются устроиться горничными в какой-нибудь богатый дом. Мать научила их всем женским премудростям — убирать, стряпать, шить. Оказавшись в Норридже, я снял небольшой домик. Поначалу мне сопутствовала удача. Я даже нанял нескольких предельщиц, которые на меня работали. Вскоре я перебрался в другой дом, побольше. Тот самый, где мы с вами впервые встретились. А потом женился на славной девушке. Питер грустно покачал головой. То было счастливое время, но длилось оно недолго. Жена моя вскоре умерла от оспы. Работы у меня становилось все меньше, ибо норриджские богатеи прибрали к рукам все производство шерстяных тканей, оставив мелким ремесленникам сущие крохи. Питер прикрыл глаза и вздохнул. «Но я не сдавался. Я изо всех сил пытался удержаться на плаву. Все знали, что обе мои сестры служат в богатых домах. Конечно, им тоже приходилось нелегко. Горничная должна ходить по струнке, а Мерси и Грейс были живые, веселые, шумные. Иногда, быть может, слишком шумные». По губам Питера скользнула грустная улыбка. «Не желаете ли выпить пиво, мастер Боун?» — предложил я. «Нет, благодарю вас». — покачал он головой. «Вы ведь хотите, чтобы я продолжил свой рассказ, верно?» «Так вот, сестры служили в разных домах. Грейс сменила несколько мест и, наконец, как вам известно, поступила горничной к Эдит Болейн. Это было в 38-м году. Что касается Мерси, то с ней случилась беда». Питер нервно переплел пальцы. «Я уже говорил... Сестры были очень похожи и по характеру, и внешне. Обе красивые, с пышными темными волосами и большими голубыми глазами. Но между ними имелось одно важное различие. Грейс мужчины не интересовали. А Мерси... Надо признать, Мерси была отчаянная кокетка. Она служила в семье, живущей неподалеку от Кромера. 33-м году, 2 года спустя после смерти нашего отца, ее хозяин прислал мне письмо с просьбой приехать. Когда я явился в его имение, он сообщил, что сын его обрюхатил Мерси. Но я не сомневался, что этому молодчику не пришлось долго ее уламывать. Сестра моя умерла в родах, произведя на свет мальчика. Питер вновь погрузился в молчание и несколько мгновений спустя произнес едва слышным шепотом. «Мне дали взглянуть на племянника, новорожденного младенца, на руках у кормилицы. Отца ребенка я тоже видел. Ты был красивый молодой джентльмен, опечаленный смертью Мерси ничуть не меньше моего. Что касается главы семейства, то его больше всего заботило, чтобы история не получила огласки». В голосе Боуна послышались резкие нотки. «Когда я приехал, тело Мерси уже было предано земле. Старый помещик заявил, что сын его позаботится о ребенке и даст ему образование. Подобные случаи, сами понимаете, не редкость в дворянских семьях. К тому же лорд потребовал, чтобы впредь я не только не упоминал о случившемся, но и не появлялся в их доме. Этого я никогда ему не прощу. Однако спорить я не мог, ведь в противном случае он угрожал лишить ребенка всех своих попечений. В конце концов, мать младенца была шлюхой и грешницей», — заявил этот тип. Неожиданно Питер залился слезами, совершенно по-детски всхлипывая. Я вновь предложил ему выпить воды или пива, но он лишь затряс головой, сердито смахнул слезы и заговорил вновь. «Я согласился, ибо желал своему племяннику добра. Сейчас он уже должен быть подростком. Даже имя его мне неизвестно. Когда у меня спрашивали, где Мерси, я отвечал, что она служит в Йоркшире, слишком далеко отсюда, чтобы навещать меня. Прошло несколько лет, и о ней все забыли. Грейс оставалась моим единственным утешением. Она жила неподалеку и часто у меня бывала. Ну а потом в 38-м она устроилась горничной в дом Болейнов. Платили они хорошо, однако семья пользовалась в Норридже дурной славой. Несмотря на странный нрав Эдит Болейн, Грейс сразу прониклась к ней симпатией. Полагаю, она привязалась к своей хозяйке даже сильнее, чем ко мне или к Мерси. Эдит тоже доверяла ей. Как-то она призналась, что муж внушает ей отвращение, впрочем, как и все остальные мужчины. Питер пристально взглянул на меня и негромко произнес. Эдит открыла Грейс, что когда она была девочкой, отец насиловал ее чуть ли не каждую ночь. Вы не представляете себе, как часто происходят подобные случаи и в богатых семьях, и в бедных. Отчего же? Представляю. Угрюмо бросил я, вспомнив Томаса Сеймура и леди Елизавету. Конечно, служить в семье, где между супругами росла взаимная ненависть, было нелегко. Тем не менее, Грейс не хотела покидать свою хозяйку. Эдит постоянно твердила, что ее муж никогда не поймет, почему жена отказывается спать с ним. Значит, она не рассказывала супругу о том, как поступил с ней отец. Нет. Ей было стыдно в этом признаться. Грейс была единственной, кому она открыла правду. Сестра моя сочувствовала и Эдит, и ее мужу, хотя тот был чертовски вспыльчив, в особенности, когда дело касалось земельных споров с соседом. А вот их дети... Близнецы, Джеральд и Барнабас, внушали Грейс ужас. Мальчишкам тогда еще не исполнилось и 10, но свет не видывал более жестоких и необузданных созданий. Да, возможно, дело было в том, что мать их не испытывала к ним ни малейшей любви, даже когда они еще лежали в колыбельках. Мальчишки, как умели, пытались завоевать ее любовь, но тщетно. Вы наверняка слышали историю про то, как Джеральд распорол Барнабасу щеку, стремясь угодить матери, которой трудно было их различать. Все это произошло на глазах у моей сестры. Время от времени Эдит охватывала чувство вины. Тогда она отказывалась принимать пищу. Грейс приходилось уговаривать госпожу поесть хоть немного, чтобы не заморить себя голодом насмерть. «Похоже, Эдит была безумна», — прошептал Николас. «Она считала, что заслуживает наказания», — с внезапным раздражением отчеканил Питер. «Если это безумие, то да, она была безумна». А потом у Джона появилась любовница по имени Изабелла, служанка из таверны, напомнил я. Да. Когда слухи об этом дошли до Эдит, она вновь перестала есть. По словам Грейс, она обвиняла себя в том, что муж ее впал в подобный грех, ибо она сама толкнула его в объятия другой женщины. Питер тяжело вздохнул и продолжил. Когда госпожа в очередной раз принялась морить себя голодом, Грейс поняла, так больше продолжаться не может, и тут у нее созрел некий план. Согласно этому плану, они с Эдит должны были покинуть Бриквилл и поселиться у меня в Норридже. Эдит она собиралась выдать за Мерси, наконец-то вернувшуюся домой. Вы же помните, никто не знал о смерти второй моей сестры. Когда Грейс поделилась со мной своими намерениями, я попытался отговорить ее. Но стоило моей сестре вбить себе что-нибудь в голову, она была непреклонна. Грустно улыбнулся он. Я уж было собирался спросить, не относились ли Грейс и Эдит к числу женщин, приверженных однополой любви. Однако, поразмыслив, счел за благо не касаться этой деликатной темы. В конце концов, решил я, к смерти Эдит это не имеет никакого отношения, а, следовательно, мне ни к чему тешить свое праздное любопытство. «Поселившись у нас, Эдит обрела мир и покой, которых не знала ранее», — продолжал Питер. «Никогда прежде я не видел, чтобы два человека были так близки, как они с Грейс. Мне Эдит тоже пришлась по душе. Избавившись от постылых семейных уз, она расцвела, стала румяной и пухленькой, даже научилась шутить и смеяться. И, надо сказать, она целыми днями работала, не покладая рук. Они с Грейс пряли, а я ткал». «Значит, у Эдит все-таки были люди, которых она любила и которые любили ее», — сказал я, стараясь унять дрожь в голосе. «Я боялся, что она оставила этот мир, так и не познав человеческой привязанности». Питер Боун молча кивнул, лицо его застыло. «Наша хорошая знакомая, Джозефина Браун, сказала, что сестры были похожи. Обе темноволосые, крепкие и полногрудые», — припомнил Николас. «Но разве Эдит не была белокурой и худощавой?» «Как только Эдит оказалась у нас, Грейс покрасила ей волосы», — усмехнулся Питер. «А потом мы заставили ее есть побольше. Грейс взяла с Эдит слово, что впредь она никогда не будет морить себя голодом. Теперь, когда на душе у Эдит царил покой, ей больше не хотелось себя наказывать. Вскоре она стала такой же цветущей и упитанной, как моя сестра». «Но из каких соображений вы пошли на подобную авантюру, мастер Боун?» — негромко осведомился Барак. «Хотел помочь Грейс спасти несчастную женщину, которая была готова себя угробить», — пристально глядя на него, ответил Питер. «К тому же, когда они обе поселились в моем доме, жизнь моя стала намного веселее. Иногда мне даже казалось, что бедная Мерсия жила и снова вернулась к нам. Но и вдобавок, мне нравилось, что мы перехитрили этих богатеев, отца и мужа Эдит. Впервые за все время нашего разговора он разразился искренним смехом. Знаете, что для Эдит было тяжелее всего? Ходить в фартуке и платье из грубой ткани, в дешевых башмаках с вечно чумазами лицом и руками. Говорить так, как говорят бедные женщины. Но она понимала, что иначе нельзя». Боун вперил в меня внимательный взгляд. «Вижу, оказавшись здесь, вы поступили так же. Да, теперь меня никто не принимает за джентльмена. И это очень облегчает жизнь», — кивнул я. В памяти моей вновь всплыло представление кукольного театра. Наблюдая за преображением марионетки, изображавшей богатую леди, я подумал о том, что женщина может изменить свой социальный статус, всего лишь переодевшись в другое платье. Но в тот вечер я был слишком утомлен, и догадка ускользнула от меня. Да, Эдит понимала. Чтобы не провалить нашу затею, ей кое с чем надо смириться, — продолжал Питер. И она быстро ко всему приспособилась. Ох, до чего славно жилось нам втроем. Эдит старалась не бывать в богатых кварталах, а в базарные дни и вовсе не выходила из дому. Но, тем не менее, иногда она встречала на улицах своих прежних знакомых. И представьте себе, никто из них ни разу ее не узнал. Леди и джентльмены, с которыми миссис Болейн общалась прежде, принимали ее за бедную женщину и не удостаивали второго взгляда. Наконец-то мы узнали, где Эдит провела эти 9 лет, пробормотал Николас. В хижине повисла тишина. Все мы пытались осмыслить услышанное. «Понимаю, мастер Шардлейк, все это не укладывается у вас в голове», — усмехнулся Боун. «Богатая леди, жена землевладельца, предпочла участь простолюдинки, бедной пряхи». «Да уж, мы сколько ни ломали голову над тем, где скрывалась Эдит, до такого никогда бы не додумались», — признался я. «Но если вам так хорошо жилось вместе, то почему Эдит решила вас покинуть?» Лицо Питера исказило гримаса боли. «В конце прошлого года для нас наступили тяжелые времена. Я больше не мог нанимать прядильщиц. Эдит и Грейс по-прежнему помогали мне, но пальцы у Эдит распухали все сильнее, и прясть ей было тяжело. Бедняжка, она так страдала от боли в суставах», — вздохнул Боун. «Бывали дни, когда она вообще не могла взяться за веретено». А весной легочная лихорадка унесла Грейс. Для нас обоих это стало страшным ударом. Платить арендную плату за дом мы были не в состоянии, а Эдит по-прежнему не могла работать. И тогда она сказала, что попробует обратиться за помощью к одной родственнице своего мужа, дальней, но очень богатой. Честно скажу, я понятия не имел, что речь идет о леди Елизавете. В марте Эдит пустилась в путь, захватив с собой немного денег на дорогу. Она обещала вернуться через несколько недель, но так больше никогда и не вернулась. А потом я услышал, что ее мертвое тело было обнаружено в Бриквилле. «Соседям вы сказали, что обе ваши сестры умерли от легочной лихорадки». На лицо Питера набежала тень. «Я же говорил вам, после исчезновения Эдит к нам приходили констебли, которые искали Грейс. Узнав о том, что Эдит убита, я едва с ума не сошел. Мне отнюдь не хотелось открывать, что все эти годы она провела в моем доме. Я не думал, что это может помочь поискам убийцы. Ваш друг, мастер Болейн, был арестован и обвинен в убийстве жены. Если бы вдруг выяснилось, что она так ненавидела мужа, что оставила его дом и предпочла жить в бедности, это вряд ли настроило бы суд в его пользу. Кроме того, Эдит и Грейс обе мертвы, и вернуть их невозможно». «У вас нет никаких подозрений по поводу того, кто убил Эдит?» — осведомился я. «Никаких», — покачал он головой. «Все, что я знаю, убийца ненавидел ее лютой ненавистью». Миссис Болейн сняла обручальное кольцо с пальца, однако продолжала его хранить. «Да, все эти годы оно пролежало в деревянной шкатулке. Собираясь сюда, я взял его с собой, ведь это единственная вещь, которая от нее осталась. Уж не знаю, почему Эдит его хранила. Впрочем, продать кольцо с такой надписью внутри вряд ли было возможно». «Мы надеемся, в конце концов, найти убийцу», — заявил я. «Правда, пока что подозреваемых у нас слишком много». Питер судорожно сглотнул, по щекам его вновь поползли слезы. «Когда найдете преступника, непременно сообщите мне, кто он. А до той поры, прошу, оставьте меня в покое. Каждый день я пытаюсь забыть о горестях и потерях, которые выпали на мою долю. Каждый день стараюсь поверить в новую, справедливую жизнь, где подобным несчастьем не будет места».